Все, что было намечено, группа закончила в течение 5 минут. За это время мы полностью расправились с охраной, взломали дверь в оружейную комнату и теперь вытаскивали из нее все, что должно было нам пригодиться в дальнейших приключениях. Двое ребят, получивших небольшие повреждения во время драк, сидели на раскуроченных кроватях, и те, кто был более-менее сведущ в медицине, оказывали им первую помощь. Впрочем, с учетом того, что мы столкнулись только с сильными порезами и ушибами, этой первой помощью можно было и ограничиться. «Готов!» Москвичев передал мне пистолет-пулемет и сам вооружился точно таким же. Я повертел в руке непривычное оружие, прижал стальной приклад к плечу и попробовал прицелиться. Вроде бы получилось неплохо. Толкнув дверь, я вышел на улицу. Поднял пистолет-пулемет в небо и дал короткую очередь, тут же сопроводив ее собственным криком. «Заткнулись все быстро!» Толпа, которую еле сдерживали двое ребят, оставленных мной на страже входа, мгновенно примолкла. Я удовлетворенно оглядел распаленные, покрасневшие лица, желающие добраться до оружия, и добавил, понизив тон до простого разговорного. 10 шагов назад все сделали!» Люди колыхнулись, но с места не сдвинулись. Видимо, задние ряды напирали, лишая передние возможности маневра. Недовольно пожав плечами, я опустил оружие и израсходовал остатки рожка над головами собравшихся. К тому моменту, как я вбил в непривычное оружие новый магазин, мое требование было исполнено. Прикинув на глазок расстояние, я понял, что между мной и бунтовщиками не менее 20 метров. Это меня вполне устраивало. Как, собственно, и другое. Расталкивая заключенных на очищенное пространство, выбрался хорошо знакомый мне человек. Покосившись на пистолет-пулемет в моих руках, ловкач с неизменно отстраненным выражением лица поинтересовался. «В чем дело?» «Ни в чем», — охотно ответил я. «Подгоняйте грузовики. 3 штуки, которые пойдут в город». «Сначала мы вооружимся и уедем», — выдвинул ловкач предложение. 3 грузовика, которые поедут в город», — отрезал я. Ловкач некоторое время изучал мое лицо, видимо, стараясь определить, насколько я серьезен. На мой взгляд, доказательством моей решительности должен был стать пистолет-пулемет, однако этого моему собеседнику не хватало. «Людей тебе я подбирал. Думаешь, они пойдут за тобой?» — постарался меня смутить ловкач. Вместо ответа я указал зэку на пулеметный ствол — с лязганием показавшейся между прутьями решетки окна. Аргумент, судя по всему, оказался весомым. Ловкач скосил на него глаза и явственно скривился. Думается, понадеявшись на собственное влияние, он несколько просчитался. Хохлу нужен был я, а он на определенное время был необходим мне. Таким образом, по крайней мере, ближайший 1-1.5 часа мы были друзьями, не разлей вода. 2 грузовика и группы, которые я инструктировал для захвата города. Затем мой автомобиль. Только после этого ты получишь казарму и оружие. Надо отдать должное. Ловкач обошелся без патетики. Типа «да как ты можешь мне не верить» и тому подобного. Просто отступил назад и махнул рукой, привлекая внимание своих подручных. Честно говоря, верить кому бы то ни было я разучился еще в детстве. Предпочитаю полностью контролировать ситуацию, а если возможно, и управлять ею. Коль уж я был назначен на роль главного заговорщика, так будьте добры получить полный набор неприятностей. Фокусов с использованием меня вслепую я больше не допущу. Взваливая на мои плечи ответственность за штурм казармы, на что они рассчитывали? Что я так запросто отдам оружие и буду смиренно ждать, выделят ли мне транспорт или нет? Ничего подобного. Первые 2 машины уйдут в город на штурм казармы, тем самым создав точку напряженности в населенном пункте. Я же, хорошенько и разнообразно вооружив свою группу, первым делом наведаюсь в больницу, чтобы забрать Волкова. Вторым адресом для посещения станет комендатура, в которой, скорее всего, содержится сейчас Нельсон. Сверяться с картой я скоро перестал. Боец, сидящий за рулем, прекрасно ориентировался в городе, что было видно по его уверенному и неторопливому стилю вождения. Приблизившись к окраинным домам, мы завернули на какую-то неприметную улочку и покатились мимо одноэтажных аккуратных домиков с невысокими, скорее даже декоративными оградами. Стрельба, вспыхнувшая в районе городских казарм, постепенно удалялась от нас. Взятие расположения гарнизона сейчас никоим образом не входило в мои планы. Я совершенно не интересовался, что же произошло с той частью заключенных, что отправились на штурм. Они выполняли свою функцию, оттягивали на себя вооруженные силы, и на помощь им, как я понимаю, спешило еще несколько грузовиков. По крайней мере, когда мы покидали площадку перед лагерем, множество бывших заключенных, распаленных убийствами, грузились по машинам с явным намерением пограбить город. Это только лило воду на мою мельницу. Пробираясь какими-то закоулками, мы были все ближе и ближе к цели – городской больнице. Никто, кроме испуганных и недоумевающих местных жителей, а также дворовых собак, по дороге не встречался. Это облегчало нашу задачу. Мы обходились без стрельбы, соответственно, не выдавали своего положения. Выкатившись на парковку у госпиталя, водитель тут же развернул грузовик, перегораживая выезд двум санитарным автомобилям. Кто-то из ребят откинул задний борт, и вся группа, без особых напоминаний, спрыгнула на землю. «Выход, окна, с этой стороны, вы вдвоем!» Ткнул я пальцем в раненых, указывая на то, что требовалось контролировать. «Стрелять в крайнем случае. Приказывайте лечь и заткнуться. Стрелять, если кто-то будет с оружием. Меньше стрельбы, мы менее заметны». Посмотрев на мужиков, понятливо закивавших, я повернулся к Москвичеву. «Ты тоже остаешься. Задача та же, контроль. Без нужды не стреляй». Парень поднял на меня глаза. Поколебавшись пару мгновений, решился задать вопрос. «Машина?» «Точно», — кивнул я. Москвичев оказался на удивление сообразительным и исполнительным мальчишкой. Понимал меня с полуслова, не ведал колебаний и вообще производил самое приятное впечатление. Уходя в больницу за Волковым, я не рисковал оставить грузовик без охраны. Хохлу я однозначно не доверял. «Двигаемся вместе». Осмотрев свое невеликое воинство, отдал я приказ. «Патроны зря не тратить». Высказавшись, я шагнул к крыльцу больницы. Обогнав меня, пара бойцов тут же оказалась впереди. Рванув на себя двери, оба проскользнули внутрь. Я обернулся и посмотрел на грузовик. Забравшийся в кузов москвичев, овладел пулеметом, установив его сошками на кабину автомобиля. Что-то негромко скомандовал оставшимся с ним раненым, разведя их по разным точкам. Парень готовился всерьез оборонять свою позицию, и судя по тому, что он отгонял зэков от машины, целью для него могли стать как немцы, так и недавние союзники-уголовники. В двойные двери больницы я зашел самым последним. Представляй место, в которое мы направились, хоть какую-то опасность, конечно же, я бы поступил по-другому. Но это была больница, госпиталь, с больными и медицинским персоналом. Подобные фокусы проворачивались неоднократно в моем сумасшедшем отечестве в мое сумасшедшее время. Мне совершенно не хотелось уподобляться бородачам в камуфляже, но другого пути я просто не видел. Просторный холл с белыми стенами, будка регистратуры. Буквально разбив ее ногами, один из мужчин схватил за руки визжащую, сопротивляющуюся девчонку. Рывком выдернул ее из остатков киоска и протащил по мраморному полу, остановился возле меня. Перекинув ремень с пистолетом-пулеметом за спину, я вынул из кобуры навешанный на пояс Вальтер. Присев на корточки, стукнул его стволом по лбу белобрысой медсестре. «Рот закрой». Заметив, что моя просьба не нашла отклика, я проделал ту же операцию снова, на этот раз нанеся удар сильнее. Белая, словно бы молочная кожа, тут же покраснела небольшим пятнышком. Зато медсестра наконец-то заткнулась, впившись в мое лицо испуганным, мало что соображающим взглядом. «К вам привезли из лагеря русского. Где он находится? В какой палате?» Никакой реакции. Расширенные зрачки, открытый рот, тяжелое, затравленное дыхание. Устав ждать ответа, заключенный, что приволок девчонку, взял ее за волосы и резко ударил головой о пол. Один, второй, третий раз. Схлипнув, медсестра дернулась, замахала руками, пытаясь освободиться от хватки мужчины. «К вам привезли русского из лагеря несколько дней назад. Где он находится? В какой палате мне его искать? Терпеливо повторил я свой вопрос. Зэк дернул девчонку за волосы, заставляя ее смотреть на меня. Бледность кожи сменилась явными покраснениями, образовавшимися после ударов. Лоб, нос, скула. Увидев это, я убрал оружие в кобуру. Тут и без меня хватало умельцев развязывать язык упрямым или, что ближе к правде в данном случае, просто находящимся в состоянии шока людям. «Знаю я, знаю, где он!» Отрывисто, торопливо зачастила девчонка. «Это 12-я палата, на этом этаже!» «Веди!» Быстро поднялся я и сделал знак бойцу, державшему медсестру, продолжать исполнять взятые на себя функции. Оглянулся, с неудовольствием увидев, что в холле рядом со мной остались всего 6 человек. Остальные, судя по всему, разбрелись по больнице в поисках развлечений. Это был хреновый признак. Отряд, который раньше-то с трудом можно было назвать боевым соединением, теперь и вовсе разваливался на глазах. «Не кипишуй!» Заметив мое неодобрение, добродушно откликнулся хохол. «Ребятки пошукают быстро по закромам и вернутся!» Сдержавшись, я ничего не ответил зэку. Однако мысленно похвалил себя за предусмотрительность, которая заставила меня оставить на страже грузовика Москвичева. В мальчишке я был полностью уверен, а вот заключенным с каждой минутой я был склонен доверять всем меньше и меньше. Мы проходили мимо палат, зачастую даже не смотря внутрь. Наверное, это было беспечностью, но я сознательно приносил в жертву умозрительную безопасность ради скорости. Стрелять в нас, оказывать нам сопротивление было просто некому. Охрану больницы никто не осуществлял, а санитары, медсестры, врачи и просто больные сидели словно мыши по своим палатам, не смея даже высунуть носа. Страх универсален. Он живет в каждом, и будь ты хоть трижды король и победитель, когда по коридору, бухая грубыми кожаными ботинками, проходит вооруженный взвод, ты будешь сидеть в палате, накрывшись с головой одеялом. К тому же, не испытывая выдержку немцев и собственную фортуну, мы старались перемещаться как можно быстрее. В 12-й палате лежали 4 больных. Быстро определившись, я посмотрел на прикрепленный к нужной койке больничный лист и, нахмурившись, повернулся. «Врач где?» Девчонка, которую боец продолжал держать за волосы, с готовностью отозвалась. «Кабинеты в конце коридора». «Двое к кабинетам, живо. Приведите мне врача со всеми необходимыми инструментами и лекарствами». Внимательно выслушав меня, хохол обернулся и кивнул двум своим подручным. Демонстративно, явно стремясь доказать, что главным в отряде я больше не являюсь. Переместив автомат на грудь, я аккуратно уселся на край койки Волкова. Разведчик, слабо улыбнувшись, мне протянул руку. Я сжал ладонь, кивнул ему и тут же поинтересовался. «Как ты? Лучше?» «Получше вроде», — негромко отозвался Волков. «А где малыш?» Мысленно улыбнувшись столь странному прозвищу парня, не побоявшегося участвовать в мясорубке на плацу и выполнявшего мои приказы еще раньше, чем я их успел отдавать, я ответил: «На улице, у грузовика ждет. Пару минут возьмем доктора, лекарств и проваливаем отсюда. Этот гадюшник нам не подходит». Доктор появился через пару минут. Влетел в палату и, выставив руки вперед, врезался в низкую тумбочку, вместе с ней свалившись на пол. Один из заключенных, судя по всему, и втолкнувший врача, жизнерадостно захохотал, оставаясь в коридоре. Улыбки осветили и лица его товарищей. Видимо, шутка показалась ему местной. Заметивший мой взгляд хохол с вызовом посмотрел мне в глаза. Все они, и подручные его, и сам блатной, оскотинивались прямо на глазах. Доктор, неловко повернувшись и охнув, сел. На лице его была написана страдальческая гримаса, хорошенько смешанная с ужасом, прямо-таки плескавшимся в его глазах. Не разочаровывая врача, я демонстративно достал пистолет и качнул его дулом в сторону Волкова. «Этот больной транспортабелен?» Услышав вопрос, доктор испуганно покачал головой, тут же торопливо ответив мне по-немецки. «Не понимаю!» «Можно везти больного в машине», — поправился я, перейдя на иностранный. В ответ я получил несколько слов, которые не сумел расшифровать. Увидев по моему озадаченному виду, что с переводом я не справляюсь, немец высказался как можно проще. «Осторожно!» «Ты с нами едешь. Бери лекарства необходимые». Потратив пару секунд на размышления, решил я. Доктор открыл рот, судя по всему, решаясь мне возразить, но, наткнувшись взглядом на пистолет в моей руке, в дебаты вступать не стал. «Хохол, принимая правила игры, диктуемые мне заключенным, я обратился к нему. Зэк, ухмыльнувшись, тут же сформировал мою просьбу в приказ. «Лечи, белый, возьмите лепилу, пусть соберет инструменты и колеса!» Один из обозначенных заключенных подошел к доктору, едва не оттолкнув меня, и рывком поднял немца с пола. Тот, прикрывшись руками, явно ожидал затрещины или какого-то иного обидного рукоприкладства. Зэк, довольно хмыкнув, бить врача не стал, но подтолкнул его стволом винтовки к выходу. Вживаясь в роль человека, получившего оружие и на том основании ставшего господином всего обозримого пространства. Я повернулся к Волкову, не спеша убирать пистолет в кобуру. При столь явной конфронтации с блатными оружие мне следовало держать наготове. Сержант, оставивший без комментариев сцену с врачом, скользнул взглядом по оставшимся в палате заключенным и, наконец, посмотрел на меня. Спрашивать у меня ничего не стал, да и я отвечать не стремился. Все лежало на поверхности. Откуда-то сверху раздался женский визг. Медсестра, которую заключенный притащил с собой, вздрогнула и забито сжалась на полу. Изъявший ее из регистратуры мужчина отпустил волосы девчонки, но далеко от нее не отходил, словно бы заявляя права на свою добычу. Женский крик повторился. Уже в другой тональности и с другой интенсивностью. Думаю, наблюдающий за мной хохол был разочарован. Вряд ли он мог что-то прочесть в моем лице, хотя бы по той простой причине, что мне действительно было плевать на обитателей больницы. Жалость – чувство, которое я не мог себе позволить в настоящий момент. «Разбредутся все. Как будешь собирать?» Озвучил я то, что волновало меня в первую очередь. «Соберу!» – уверенно отозвался хохол. Равнодушно пожав плечами, я отвернулся от самодовольного зэка. Доктор появился через несколько минут, все так же сопровождаемый двумя бывшими заключенными, несколько растрепанный и с большим саквояжем в руках. Похоже, именно там хранилось все необходимое для восстановления моего раненого. Сам доктор, судя по всему, выдержал еще несколько тумаков. Под глазом у полноватого пожилого мужчины наливался фингал, и плюс к тому врач явно прихрамывал на левую ногу. Что ж, этого следовало ожидать. Неразумно требовать от еще недавно содержащихся в неволе людей пиетета к немцу. «Больной может идти сам», — не откладывая в долгий ящик, указал я на лежащего Волкова. Разведчик тут же откликнулся. «Могу!» Доктор с опаской, посмотрев на нас обоих, решился внести коррективы. «Лучше его перемещать на носилках. Он не в состоянии выдержать напряжение на ногах». Не слушая лечащего врача, Волков решительно откинул одеяло и аккуратно сел на своей койке. Спустил ноги на пол и попытался встать. Мгновенно оказавшись рядом, я подставил ему собственное плечо и обнял за талию. Несмотря на демонстрируемый достаток сил, разведчик тут же всем телом осел на меня. Судя по всему, передвигаться самостоятельно ему действительно было трудновато. Хохол, видимо, из-за затруднения взял бразды правления в свои руки. «Лечь, белый! Тащите раненого! Что-нибудь мягкое там постелите в кузове!» Обозначенные зэки взяли Волкова так же, как я, неспешно повели его к выходу. Сам разведчик еле передвигал ногами, по сути, вися на плечах своих помощников. Проводив их взглядом, я обернулся на хохла. Тот намеренно, не смотря в мою сторону, но тем не менее явно рисуясь передо мной, продолжил. «Лепилу с собой возьмем, уважим!» «Командир наш проследит. Ты, Скок, пройдись по верхам, собери людей. Пора бы и честь знать. Пошли, пошли, нечего задерживаться». Высокий, похожий на жердь, заключенный, понятливо кивнув, выбежал из палаты. Оставшиеся, исполняя завет собственного командира, потихоньку потянулись на выход. Один из мужчин, нагнувшись, схватил медсестру, забившуюся в угол, за волосы. Потянул, заставляя подняться, и едва та открыла рот, чтобы завизжать, безо всякого раздумья шлепнул ее ладонью по лицу. «Завали, лялька!» Девушка, широко распахнув глаза, торопело замолчала. Удовлетворившись тем, что мужчина дернул ее за волосы так, что ей пришлось запрокинуть голову и впился в ее губы поцелуем. Другой, оказавшийся рядом, жизнерадостно заржав, шлепнул медсестру по ягодице. Возмущенно повернувшись ко мне, доктор резко произнес: «Оставьте Марту! Прекратите это! Я скажу, где находится ваш человек!» Отведя взгляд от трепыхающегося женского тела, оказавшегося в руках озверевших зэков, я удивленно спросил: «Какой человек?» «Не ломайте комедию! Я знаю, где находится ваш человек, и скажу вам, только оставьте в покое Марту!» Встретившись глазами с хохлом, тоже изумленным откровениями доктора, я вопросительно качнул подбородком. Уголовник, подумав пару секунд, пожал плечами. «Посмотрим, чего уж там!» И тут же громко выкрикнул. «Охолонись, жеребцы! Время будет еще!» «Вниз надо идти, в камеры!» Торопливо выпалил доктор, увидев, что окрик подействовал, и зэки с неохотой отпустили девчонку. Медсестра, покрасневшая, с искусанными, уже распухающими губами, громко дышала, выпучив глаза и не делая попытки вырваться из рук своих мучителей. Врач успокаивающе кивнул ей. «Все будет хорошо, дитя. Успокойся». Проверка слов доктора много времени у нас не заняла. Небольшой отряд, состоявший из меня, врача, хохла и трех его приспешников, быстро прошелся по первому этажу и спустился в подвал. Наш пленный сам открыл тяжелую железную дверь и щелкнул выключателем. Вспыхнувший свет озарил небольшой коридор с четырьмя дверями, по две с каждой стороны. Я подошел к одной, обнаружив в ней закрытое решеткой окошко. Взглянув внутрь, ударил по железу, исторгнувшему низкий протяжный гул. «Слева последняя камера», — подсказал мне врач, оставшийся вверху у ступенек. Обернувшись, я требовательно посмотрел на него. Доктор, судя по всему, колебался, за что тут же получил удар между лопаток от требовательного хохла. По инерции, сбежав со ступенек ближе ко мне, врач затравленно оглянулся и тут же зачастил. «В комендатуре нет лазарета. Преступника везут сюда, в больницу». Удовлетворившись объяснением, я подошел к указанной двери и ударил по ней ботинком. «Кто тут?» — добавил я, страстно желая и одновременно боясь услышать голос Нельсона. «Я!» — последовал вполне логичный ответ, и мое сердце, на секунду застывшее, снова забилось ровно. Сказано было не вполне членораздельно, но голос моего товарища я прекрасно помнил — это был не он. «Кто я? Кто ты такой?» Я прильнул к решетке, стараясь разглядеть заключенного. Тот, повозившись, поднялся с койки и не спеша встал в полный рост. Я снова убедился, что ничего общего с Нельсоном он не имеет. «А вы кто?» Тут же откликнулся человек в камере. Все так же с дефектами речи. Следом за тем мужчина подошел ближе, позволяя себя увидеть. Грубые слова, готовые сорваться из-за еврейской манеры разговора, замерли у меня на губах. «Парень, ты выйти отсюда хочешь?» — произнес я, неуверенный в том, правильно ли поименовал обитателя камеры. Глаза и лоб мужчины украшали бинты. Нижняя часть лица, свободная от них, представляла собой одну сплошную вспухшую рану. Не мудрено было ошибиться при выборе возрастных критериев. «Хочу!» — ответил мне раненый, и я понял, почему, плохо разбираю его слова. Он разговаривал, практически не размыкая губ. «Тогда в темпе. Кто такой и как здесь оказался?» Не позволил я сочувствию и жалости затмить основной для меня вопрос. Ведь доктор, отводя нас в эту камеру, в действительности считал, что заключенный чем-то близок мне. Следовало выяснить причину его уверенности. Мужчина подошел ближе, подволакивая ногу, и прижался к решетке лицом. Бинты закрывали лишь один глаз. Второй, покрасневший, он скосил, разглядывая застывших на лестнице подручных хохла и приведшего нас в подвал врача. «Лагерники!» — сделал заключенный тихий вывод. «Выпустите меня! Я на вашей стороне!» «Кто ты такой?» — повторил я, чувствуя, что теряю терпение. Потеря времени, связанная с бессмысленными препирательствами, грозила в будущем большими неприятностями. «В прошлом лейтенант Красной Армии пойдет?» «В каком прошлом?» Продолжил я настаивать, мысленно уже готовый к тому, что я услышу. Видимо, врач, сам того не ведая, попал в точку. «В моем прошлом здесь такого нет». Вытащив Илюхина, я удостоился немудреной шутки хохла, выразившего уверенность, что моей целью является сбор всех инвалидов больницы. Доктор, совершенно верно истолковавший мой взгляд, направленный на него, торопливо пояснил, что никакого вреда он больному не причинял, а только лечил его. Мол, лейтенант был на грани смерти, и лишь благодаря врачебному вмешательству ему удалось сохранить жизнь. Оправдания и шутки я выслушивал уже в коридоре. Илюхин шел с трудом, и поскольку я его вынужден был поддерживать, хохол со своими близкими быстро нас обогнали. Доктор, сопя и маясь от неопределенности, следовал рядом с нами. Поглядывал на меня, лейтенанта, кусал губы и, наконец, не выдержал. «Вы оставите меня? Поверьте, я вам не нужен!» «Что с первым раненым?» — прервал я его. «Общая слабость, много ушибов, есть переломы ребер». Доктор с готовностью зачастил, сыпля терминами, которые я вряд ли бы понял бы и на русском. «Стоп, он умрет или нет?» — постарался я внести ясность. «Нет, конечно же!» — едва не всплеснул руками врач. «Уход, постельный режим, питание, общеукрепляющие витамины — ничего сложного». «Поэтому что?» Я кивнул на припадающего на ногу и цепко держащегося за меня лейтенанта. «Еще проще!» — с облегчением отозвался доктор. «Передвигаться может с ограничениями. Жизни ничего не угрожает. Общеукрепляющие, витамины, питание — и все будет замечательно!» Не скрываясь, в голос я скептически хмыкнул. Понятное дело, что немцу хочется отделаться от увлекательной поездки к черту на рога в машине, полной зэков, но выглядела эта попытка просто смешно. Одинаковые диагнозы и чудовищно бессмысленные рекомендации по лечению не могли вызвать ничего, кроме саркастической улыбки. До палаты мы добраться не успели. Гурьбой оттуда вывалились заключенные, шалые, растрепанные. Один из них толкал перед собой заплаканную, покрасневшую медсестру. Халат, бывший ранее на девчонке, куда-то делся. Она оказалась облачена в белую блузку и черную юбку ниже колена, судя по всему, нечто подобное форменной одежде. Блузка девчонки была лишена нескольких пуговиц, и медсестре приходилось сжимать ее края пальцами, дабы одежда не распахивалась. Непрекращающиеся толчки в спину, то от одного, то от другого мужчины, заставляли несчастную двигаться рвано, ускоряясь и тут же останавливаясь. Доктор, зло взглянув на меня, кинул обвиняюще. «Вы же обещали!» Не дождавшись от меня ответа, который, впрочем, я не собирался давать, врач ринулся вперед к кучке заключенных. Проводив его взглядом, я скривился от досады. Блатные, захватив девчонку, совершенно забыли о гораздо более важном — саквояже, собранном доктором. Немец, оказавшись рядом с медсестрой, подхватил ее, едва не упавшую от очередного толчка. «Хватит! Вы обещали! Я вам показал заключенного!» Доктор задвинул девчонку за спину и довольно смело заступил дорогу уголовникам. «Оставьте ее в покое! Вы получили все, что хотели!» Со стороны попытки врача выглядели смешно. Однако я не мог не оценить отваги его поступка, в определенном смысле практически самоубийственного. Один из бывших заключенных, бронясь, потянулся к доктору с ясным намерением что-то ему повредить. Врач, вместо того, чтобы быть схваченным, торопливо отступил назад и, развернувшись боком, вытащил из брючного кармана небольшой пистолет. Взмахнул им будто ножом перед лицами уголовников, громко прокричав «Назад! Назад, красное отродье!» Опешившие, вмиг растерявшие все свое самодовольное хамство и уверенность в собственных силах заключенные, послушно отступили на шаг назад. Вернее, как отступили? В буквальном смысле отпрыгнули от вооруженного маленьким пистолетом немца. Вся бравада с секунду назад смелых и наглых самцов мгновенно улетучилась. «На пол! Живо на пол, выродки!» Потрясая оружием, вполне грамотно распоряжался немец. У него был один единственный вариант – давить противника, пока тот был растерян и сбит с толку. Как только зэки сообразят, что их четверо, а врач всего лишь один, и что небольшой калибр обладает ничтожным останавливающим действием, его просто сомнут. За смелость врача следовало похвалить, а вот за предусмотрительность лично я поставил ему огромный минус. И сделал это следующим образом. Отпустил Илюхина, очень надеясь, что тот удержится на ногах, и, ускорившись, приблизился со спины к немцу. Тот, забывший или сознательно упустивший меня из собственного плана, тем самым сделал непростительную ошибку. Немец только еще начал разворачиваться, стараясь наставить на меня пистолет, как я, сблокировав его вооруженную руку предплечьем, со всей силы засадил ему по ногам. Врач, словно подрубленный, вспорхнул горизонтально над полом и через мгновение грохнулся спиной на наборный паркет. По опыту знаю, подобное, если ты, конечно, не готов заранее к тому, что произойдет, напрочь выбивает дух. Собственно говоря, так и вышло. Пистолет, вылетев из ладони, ударился в стенку и звякнул по полу. Доктор закрепел, слепо шаря руками в воздухе. Один из зэков, очнувшись от ступора, подлетел к поверженному и, широко размахнувшись, ударил его ботинком под ребра. Для Волкова все же пришлось взять носилки. Самостоятельно идти он мог разве что в мечтах. И оттого, загрузив разведчика в кузов, ему отвели место у стенки, бережно подложив под голову свернутое одеяло, захваченное из госпиталя. Лейтенант сидел рядом со мной, цепко держась за борт и отворачиваясь от солнца. Пожалуй, его внешний вид, забинтованная голова, разрезанное, ветхое обмундирование, должен был смешить. Однако охотника улыбаться в кузове не нашлось, и я знал, по какой причине. Выместив на докторе злобу за собственный испуг, зэки забили его до смерти. Признаюсь, мне многое приходилось видеть. Но то, что творилось в коридоре, переступило все мыслимые рамки. Озверевшие заключенные прыгали по безвольному телу, старательно растаптывая голову, перемалывая ее в кашу. В буквальном смысле. Хруст, бульканье и брызги крови, щедро разлетающиеся на стены и паркет. Остановиться уголовников заставил ни я и ни медсестра. Мне вмешиваться абсолютно не хотелось. Лейтенанту, судя по его молчанию, тоже. Девчонка, которую кто-то из зэков отшвырнул в сторону, скорчилась на полу, закрывая лицо руками. Ей явно было не до того, чтобы беспокоиться о жизни врача. И тут, среди мата, глухих звуков ударов, напряженного надсадного дыхания, один из заключенных тривиально поскользнулся. Прыгая на окровавленных останках, не удержал равновесия, со всей силы грохнувшись о пол. Скривившись от годливости, я развернулся к лейтенанту и подставил ему плечо. Илюхин, облокотившись на меня, прекрасно все понял, и мы вдвоем заковыляли в сторону выхода. Сделав несколько шагов, я вспомнил кое-что и обернулся. Заключенные, встав полукругом, рассматривали избитого врача, как-то разом растеряв весь свой воинственный пыл. Тот, что упал, торопливо вытирал испачканные ладони о штанину. «Возьмите саквояж доктора из палаты, не забудьте». Один из заключенных, взглянув в мою сторону, угрюмо кивнул и отправился исполнять мою просьбу. Теперь все уголовники и спасенные нами пленники находились в кузове. Зэкам пришлось потесниться, дабы дать возможность положить Волкова. Но на это пока что никто не роптал. Вообще, еще недавно разнузданные, дикие, сейчас беглые были на удивление смирными. Что конкретно повлияло на это, гнев хохла или то обстоятельство, что четверых из них едва не убил пожилой врач, мне было неизвестно. И дознаваться об этом я не собирался. Меня вполне устраивала царящая в кузове тишина и то, что мы, петляя между дворов, направляемся к комендатуре. Грузовик, едва высунув нос на площадь, тут же резко остановился. Я качнулся на своем месте, хватаясь инстинктивно за соседа. Водитель, не удовлетворившись нашими мучениями, резко врубил заднюю, и автомобиль, взвыв мотором, чуть ли не прыгнул назад в проулок. «Мать!» Едва успел выдохнуть я, совершенно валясь на соседа, когда тяжелая машина врезалась с задним бортом в декоративный хлипкий заборчик и заехала в чей-то двор. Снова дернулась, останавливаясь, и лишь тогда, убедившись в собственной безопасности, хохол, сидящий ближе к кабине, хлопнул по ее крыше кулаком. «Ты чего творишь, скотина? Засада там!» Водитель, распахнув дверь, спрыгнул на землю и отвечал, задрав голову вверх. «Слепые, что ли? Засада у комендатуры! Всех порешат, за здорово живешь!» Чертыхнувшись, я перегнулся через борт и дернул засовы. Борт откинулся, ударившись о раму, но к тому времени я уже спрыгнул на землю. Повесив на шею ремень пистолета-пулемета, огляделся по сторонам. Аккуратный, ухоженный дворик. Подстриженные кусты, лужайка, белое крыльцо. Сфокусировав взгляд на входной двери, симпатичный двухэтажный домик, я решительно направился к нему. Прошагал по нескрипнувшему крыльцу, взялся за ручку и дернул ее. Заперто. Что ж, тем лучше. Будем надеяться, что хозяев нет дома. С этой мыслью, сделав шаг назад, я примерился и со всей мочи ударил ногой в район дверного замка. Дверь распахнулась, разбрызгивая щепу и вылетевшие детали запорного механизма. Не отвлекаясь на обзор красот немецкого быта, я быстро добрался до винтовой лестницы, ведущей на второй этаж, и взбежал по ней. Первая же комната, которую я решился проверить, подошла мне на все 100. Открытая дверь впустила в небольшую спальню с широкими окнами, закрытыми кружевными занавесками. Окна выходили прямиком на площадь. Оглянувшись на топот, я безо всякого удивления увидел хохла, отправившегося следом за мной. Мы одновременно подошли к окну, скрываясь за занавесками. С засадой водитель дал маху. Все было гораздо серьезнее. Не знаю, каким образом, но комендантским удалось образовать полноценное укрепление. 4 грузовика перегораживали площадь. Промежутки между ними были заполнены всяким хламом, столами, шкафами и тому подобной ерундой, тем не менее, вполне успешно играющая роль укрытия. Не знаю, откуда в комендатуре нашелся такой умник, однако он сделал именно то, что следовало. Не допустил распыления сил, не отправил бойцов, которых был Озгулькин клюв, на машинах по городу в целях пересечения беспорядков, а укрепился на месте. Тем самым командир создал точку вооруженного сопротивления, гарант безопасности и некий консолидирующий центр. Это было очень хреново для нас. Вместо того, чтобы войти в комендатуру, поля направо и налево, используя эффект внезапности, теперь нам следовало штурмовать пусть и скороспелое, но тем не менее укрепление. Кто-то далеко не глупый сделал свой очень даже предусмотрительный ход, к которому я оказался не готов. Создавая зону напряженности в районе казарм, которые штурмовали несколько машин зэков, я рассчитывал на то, что все наличные силы будут брошены именно туда. Угроза потери арсенала, более-менее подготовленные солдаты, ведущие бой, явно обозначенная цель атаки – все это, на мой взгляд, просто обязывало отреагировать стандартно, направить туда все наличные силы. Опровержение моим домыслам сейчас находилось на площади в виде толковых укреплений и отблесков солнца на стволах ружей и пулеметов. Коротко оценив располагающуюся за окном картину, помрачневший хохол вопросительно мотнул головой. «Штурмовать придется», — с неудовольствием признался я. «Черт знает, как сложится теперь при таких раскладах». Уголовник, смерив меня задумчивым взглядом, ничего не ответил. Повернулся и вышел из комнаты, протопав к лестнице, ведущей вниз. Я потратил еще несколько секунд, накидал в уме примерный план дальнейших действий. Будь под моим началом армейское подразделение, наверное, наши шансы на успех были бы в пределах нормы. Нынешний же состав штурмовой группы не выдерживал никакой критики. То обстоятельство, что им удалось справиться со спящими бойцами в казарме у лагеря, объяснялось лишь растерянностью охраны и тем, что нам удалось застать взвод врасплох. Готовых к отражению атаки бойцов комендатуры нам также просто не взять. Меняло ли это хоть что-то в моих планах? Ни в коем случае. Мне нужно было освободить Нельсона, и какие при этом понесут жертвы уголовники, меня ни капли не интересовало. Оказавшись на крыльце, я застыл, будто бы пораженный громом. «Ствол кидай мне!» Совершенно серьезный хохол махнул рукой, указывая себе под ноги. Я, нахмурившись, наклонился, снял с шеи ремень пистолета-пулемета и, повинуясь приказанию, кинул оружие уголовнику. Спорить я не собирался, будучи убежденным одним простым аргументом. На меня были нацелены сразу 3 винтовки. Одну держал сам хохол, и еще 2 владели его подручные. Москвичев, подняв руки, стоял в стороне, и его вместе с перебинтованным лейтенантом также держали на мушке. Дабы исключить любые случайности, зэки еще и Волкова сгрузили под ноги молодому бойцу, тем самым совершенно ограничивая мальчишку. Любое его движение, попытка сорваться с места и пара пуль наверняка достанется неспособному передвигаться раненому. «Не по пути нам с тобой, военный! Сам должен понимать!» Хохол, опустив оружие, резво запрыгнул в кузов грузовика. Повернулся, вновь беря меня на прицел. Таким же образом поступили и его подручные. Меняясь, держа нас под дулами винтовок, один за другим они залезали в кузов, не давая ни мне, ни Москвичеву, ни единого шанса для того, чтобы попытаться хоть кого-то из них разоружить. «Оружие оставь», — без особой надежды попросил я. Пользоваться все равно не будешь». «Ничего ты не получишь, шустрый!» Оскалившись, отказал хохол. «Мне жизнь моя дорога! Спасибо, скажи, что не пришили вас на месте!» «Спасибо!» Тут же откликнулся я. «Скинь пулемет с лентой. Я зарядить не успею, все равно». В ответ на это один из зэков поднял борт и звонко защелкнул его щеколды. Мало надеясь на успех, я все же продолжил перечисление вариантов. «Миномет. Стрелять не умеешь. Бесполезная тебе железяка». Грузовик, дернувшись, подался назад. Я с тревогой посмотрел на лежащего Волкова, однако автомобиль до него не доехал. Водитель, переключив передачу, медленно выехал за ограду, перемалывая колесами остатки изгороди. Один из зэков, поймавший мой отчаянный, разочарованный взгляд, издевательски помахал ладонью, прощаясь. «Стой!» Хохол ударил кулаком по кабине. Автомобиль, дернувшись, остановился. Один из заключенных, повинуясь жесту своего главного, наклонился и, разогнувшись, выбросил через борт небольшой черный тюк. «Мины!» — напомнил я. Порывшись, тот же самый уголовник кинул в мою сторону извлеченную из ящика мину. Продолговатый снаряд, крутясь, полетел точно мне под ноги. Без раздумий я отпрыгнул как можно дальше в сторону и растянулся на земле, прикрывая голову ладонями. Короткий, явно слышимый шлепок возвестил о том, что уйти из зоны поражения мне, судя по всему, не удалось. «Еще!» Несколько секунд спустя раздался веселый голос хохла. Я, поднявшись с земли, машинально отряхнулся, заметив, как дрожат руки. Покосился на мину, валяющуюся в двух шагах, и отметил наличие на ней неповрежденного колпачка. Веселье уголовников, ржущих через одного, было трудно объяснимо. Они находились от меня метрах в десяти, и осколки, в случае, если бы мина разорвалась, могли достать и их. «Лучше патрон. В ящике складывали рядом», придав голосу твердости, возразил я. Через пару секунд в меня полетел вышибной патрон. В данном случае я просто шагнул в сторону, пропуская взрыватель мимо себя. «Хорош!» — прервал веселье хохол. «Застрелиться тебе хватит, а больше и не надо». С этими словами уголовник вновь хлопнул по крышке кабины, подавая сигнал, и грузовик, взревев мотором, вырулил за изгородь. Промчавшись по дороге и, свернув в сторону, скрылся с наших глаз. Пожалуй, было самое время отчаяться, верно? Всего оружия, кроме Вальтера, забытого в попыхах, нас лишили. Мы остались в центре города, охваченного беспорядками, совершенно безоружные, с двумя ранеными на руках. Издевательский совет хохла в свете того, что случилось, обретал смысл. Было бы неплохо в действительности собраться всем кучкой и колотить миной о какой-нибудь камень, предварительно, конечно, сняв защиту со взрывателя. Таким образом, мы разом бы избавились ото всех проблем. Кстати говоря, мина. Я подошел к брошенному в нас снаряду и поднял его с земли. Присмотрелся к колпачку, окончательно убедившись, что он не поврежден. «Негодяи! Подонки!» Москвичев, сжав кулаки, бессильно выкрикивал оскорбление вслед уехавшему грузовику. Я аккуратно положил мину на землю и подошел к вьюку. Развязал его, извлекая на свет Божий ротный 50-миллиметровый миномет. «Обращаться умеешь?» — повернулся я к Москвичеву. «Мне самому работать с подобными штуками не доводилось. Ни раз и ни два минометная поддержка приходилась ко двору моему подразделению, но лично я обычно использовал подствольник. Теоретически произвести выстрел из миномета я был в состоянии, однако за точность его поручиться не мог. В нашем же случае, исходя из количества мин, это было очень критично. «Умею!» Боец, подойдя ко мне, присел на корточки и заглянул в глаза. «А толку-то?» «Сможешь выстрелить точно?» Не счел я нужным отвечать на бессмысленный вопрос. «Более-менее смогу», — отозвался Москвичев. «А что ты задумал-то?» «Сделаем так». Только что сформировавшийся в моей голове план вроде бы был неплох. Я выхожу на площадь. В комендатуре находится мой друг. Мы вместе с ним влипли в это дерьмо. Вместе нам и выбираться из него. Я говорю, что мне нужен Нельсон, с которым мы спокойно уйдем. Напугаю их толпой отчаявшихся зэков. Махну рукой, и ты произведешь выстрел. Тебе надо будет расположиться так, чтобы видеть меня. Думаю, минометный обстрел снимет все вопросы. Я забираю парня, и мы сваливаем. Все вместе». В процессе моего рассказа глаза Москвичева становились все шире и шире. Впрочем, и я сам, проговаривая вслух собственное предположение, все больше и больше убеждался, что несу ересь в стиле современных фильмов о войне. «Не надо никуда ходить», — едва я закончил, тихо, не размыкая зубов, возразил лейтенант. «И мину тратить тоже не надо. Твой парень у нас». Рассказанная Илюхиным история была похожа на фантастический роман. По крайней мере, столь поразительное совпадение, на мой взгляд, возможно только в книгах. Хотя, с другой стороны, претензий к логике событий у меня не было. Нет ничего удивительного в том, что Нельсону пришлось выложить ту информацию, которой мы рассчитывали торговать с выгодой для себя. Здешняя действительность не подразумевала товарно-денежных отношений в чистом виде. Здесь ты можешь продать что-то лишь при условии, что до тебя невозможно добраться или ты достаточно силен, чтобы дать отпор. При любых других раскладах у тебя просто отберут то, что является твоей собственностью, и хорошо, если при этом оставят в живых. То, что Илюхин с товарищами дали немцам бой, мне понравилось. Даже допуская, что лейтенант может привирать, все равно картина вырисовывалась неплохая. Разгром колонны, вернее, даже ее полное уничтожение – это достойный поступок. «А если немцы не повелись на тебя? Если сейчас они захватили лебеди?» Илюхин медленно покачал головой. «Им не взять деревни. У них слишком мало сил, и они неправильно действуют». Видя, что я ожидаю продолжения, лейтенант удовлетворил мое любопытство. «Они не умеют воевать. Они слишком самонадеянны. Мы не потеряли никого, выкосив колонну. Теперь они вновь решили идти на штурм, не послушав меня. Тот же лобовой удар. Лебеди наши». Уверенность — это, конечно, хорошо, если она не граничит с самоуверенностью, чем определенно попахивали его слова. «Нельсон там?» — задал я самый важный вопрос. «Да», — немедленно согласился Илюхин. «Он говорил о тебе». Москвичев, внимательно слушавший разговор, неожиданно вмешался в него. «Какой фронт?» «Важное дополнение. Мне как-то в голову не пришло, а мальчишка, судя по всему, на все сто не доверял лейтенанту». «Мы из НКВД». «Громко так. Честно говоря, я не разбирался в хитросплетениях, взаимоотношений различных ведомств в период ВОВ, но звучало внушительно». Москвичев, услышав ответ Илюхина, тут же подтянулся, став по стойке смирно.